Глава 6. Хагапиан. «Я никогда этого не забуду», — начал Белтон. Ричард Хагапиан, пожалуй, величайший в мире авторитет в области ихтиологии и океанографии, не говоря уж о множестве смежных наук и предметов, наконец согласился на интервью. Я ликовал. До меня, по меньшей мере, дюжина журналистов из разных частей света проделали напрасное путешествие в Клетнос на Эгейском море, чтобы разыскать Хагапиана Армянского. Но только мою просьбу он удовлетворил. Почему Хагапиан вызывал такой интерес у самых знаменитых журналистов мира? Любой человек с такими научными и литературными талантами, как у него, да еще с молодой красавицей, женой и собственным островом, непременно вызовет подобный интерес. К тому же он сам славы не искал. И, разумеется, он был миллионером. 8 дней я ждал возвращения армянина на Хагапиану, его крошечный островок в 2 милях к востоку от Клетноса, расположенный где-то между Афинами и Ираклионом. Как раз тогда, когда, казалось, мои строго ограниченные средства должны истощиться, огромный серебристый катер Хагапиана на подводных крыльях, морской еж, оставляя на немыслимой синеве моря белый шрам, подлетел к своей пристани. С плоской белой крыши моего отеля в Клетносе я смотрел, как катер огибает остров, пока он не исчез за клином белых скал Хагапианы. Через 2 часа от армянина на новенькой моторной лодке приехал человек с новостями о нашей встрече. Я должен был отправиться к Хагапиану в 3 часа дня. За мной должна была прийти лодка. В 3 я приготовился, надел легкие серые шорты и белую футболку. Вполне изысканное одеяние для солнечного дня на Эгейском море. И стал ждать лодку. По пути на Хагапиану я с носа лодки смотрел в кристально-прозрачную воду, наблюдая за скользящими в ней темными морскими окунями и группками черных морских ежей, перебирая в уме все, что мне было известно о неуловимом владельце острова, на который я ехал. Ричард Хэмерелл Ангелос Хагапиан родился в 1919 году от неузаконенного союза между его бедной, но красивой матерью, полукровкой-полинезийкой, и миллионером-отцом, полуармянином, полукиприотом, автором 3 самых захватывающих книг, которых мне когда-либо доводилось читать. Книг для дилетантов, рассказывающих легким и простым языком о мировых океанах и их многообразных обитателях. Он стал первооткрывателем впадины Таумоту, ранее неизвестной низменности на дне южной части Тихого океана, глубина которой достигала 7000 фатомов, покровительствовал крупнейшим мировым аквариумом, музеем и так далее. Хагапиан неоднократно был женат, 3 раза, и все 3 раза после 30. В том, что касалось жен, ему, очевидно, очень не везло. Его первая жена, англичанка, погибла в море через 9 лет супружеской жизни, загадочным образом упав за борт яхты мужа в спокойных водах, кишащего акулами барьерного рифа в 1958 году. Вторая, гречанка с Кипра, умерла в 1964 от какой-то изнурительной экзотической болезни и была похоронена в море. А третья, некая Клеантес Леонидес, знаменитая афинская модель, вышедшая за него замуж в день своего 18-летия, стала затворницей, поскольку уже больше 2 лет никто не видел ее на людях. Клеантес Леонидес. Да, в предвкушении встречи я в поисках ее фотографии перерыл 10 старых модных журналов. Это было несколько дней назад в Афинах, и теперь я вспомнил ее лицо таким, каким увидел его на этих изображениях. Молодое, естественное и прекрасное, в классических греческих традициях. И снова, несмотря на ходившие слухи, будто она больше не живет со своим мужем, я обнаружил, что с нетерпением жду нашей встречи. За считанные минуты плоская белая скала острова на 30 футов поднялась из моря, и мой штурман бросил свое проворное суденышко на правый борт, ловко пройдя между 2 зазубренными окончаниями, покрытые налетом соли скалы, стоящей примерно в 20 ярдах от самой северной оконечности острова. Когда мы обогнули ее, я увидел, что восточная сторона острова представляет собой белый песчаный пляж с пирсом, у которого стоял на якоре морской еж. Поодаль от пляжа в рощице гранатовых, миндальных, рожковых и оливковых деревьев затаилась огромная бунгало с плоской крышей. На пирсе меня ждал тот, ради кого я сюда приехал. На нем были серые фланелевые брюки и белая рубашка с длинными рукавами. Талию охватывал широкий кушак из алого шелка. Так значит, это и был великий человек. Высокий, неуклюжий на вид, лысый, очень умный и очень-очень богатый. Я видел его фотографии, совсем немного, и часто удивлялся тому странному блеску, которое придавали его чертам эти изображения. Я всегда считал качество снимков всего лишь результатом плохой съемки. Его редкие появления на публике всегда были очень краткими и без предварительных объявлений. Так что обычно к тому времени, когда камеры начинали жужжать или щелкать, он уже уходил. Теперь я понял, что плохо думал о фотографах. Кожа миллионера действительно отливала каким-то странным блеском. И должно быть, с его глазами тоже что-то было не так. На его щеках поблескивали маленькие слезинки, катившиеся из-под черных очков. В правой руке он держал шелковый платок, которым время от времени промокал предательскую сырость. «Как поживаете, мистер Белтон?» Его голос оказался низким и хриплым, сильным акцентом, и совершенно не вязался с его вежливым вопросом и манерой выражаться. «Прошу прощения, что вам пришлось так долго ждать, но я не мог отложить мою работу». «Не стоит извиняться. Я уверен, что эта встреча вознаградит меня за терпение». Его рукопожатие оказалось неприятным, и я незаметно вытер руку о футболку. Очевидно, блеск кожи профессора был результатом применения масла от загара. Его рука оказалась жирной. Вероятно, аллергия, которая могла объяснить также и темные очки. С лодки я заметил между домом и берегом какую-то систему труб и клапанов, и теперь, подойдя следом за Хагапианом ближе к длинному желтому зданию, услышал приглушенный рев насосов и шум льющейся воды. Оказавшись внутри постройки, я очень скоро понял, что означали эти звуки. Здание было ничем иным, как гигантским аквариумом. Вдоль стен тянулись ряды массивных стеклянных баков, так что солнечные лучи, проникавшие в помещение сквозь похожие на иллюминаторы окна, превращались в зеленоватые тени, играющие на мраморных полах и придающие этому месту какой-то подводный вид. На огромных баках не было ни карточек, ни табличек, которые описывали бы их чешуйчатых обитателей. И по мере того, как Хагапиан проводил меня из комнаты в комнату, мне становилось ясно, почему не было никакой необходимости в подобных ярлыках. Он отлично знал каждый экземпляр, мимоходом давая хриплые комментарии, пока мы по очереди не посетили все многочисленные крылья бунгало. «Вот это очень любопытное кишечно-полосное, с глубины 500 фатомов. Его очень трудно содержать, давление и так далее. Я называю его Физалия Хагапия, смертоносное существо. Португальский военный кораблик по сравнению с ним — сущее дитя». Это замечание относилось к огромной багровой массе с извивающимися дымчато-зелеными щупальцами, пугающе колышущимися в воде в баке огромных размеров. С этими словами Хагапиан ловко выудил из открытого чана на соседнем столе небольшую рыбку и через край большого бака кинул ее своему любопытному кишечно-полосному. Бедная рыба ошеломленно поплыла прямо на один из зеленых жгутов и мгновенно застыла парализованная. Еще через несколько секунд омерзительная медуза принялась медленно поглощать пищу. «Она вполне могла бы проделать то же самое и с вами», — проскрипел Хагапиан. В самом большом помещении из всех я остановился, пораженный размером баков. Здесь, где плавали акулы, стекло, служащее границей миниатюрных океанов, было очень толстым. Задние стенки аквариумов производили впечатление бескрайних подводных просторов. В одном аквариуме медленно кружили уродливые двухметровые рыбы-молоты. Металлические ступени вели вверх через край аквариума, затем по другой стенке вниз, в воду. Хагапиан объяснил. «Раньше я кормил здесь моих минок. С ними нужно обращаться осторожно. У меня их больше нет. 3 года назад я выпустил последнюю в море». 3 года? Я повнимательнее пригляделся к одной из рыб-молотов, чье брюхо сейчас скользило вдоль стекла. На серебристо-белом брюхе между щелками жабр и хвостом виднелись многочисленные ободранные красные островки, которые образовывали четко очерченные круги там, где потрудились пастями ног. Очевидно, Хагапия наговорился. Вероятно, он имел в виду три дня. Но как только мы прошли в следующее помещение, обитатели которого привели бы в неописуемую радость любого конхеолога, я выбросил из головы оговорку моего хозяина. Здесь вдоль стены тоже стояли аквариумы. Не такие большие, как те, что в других комнатах, но замечательно обустроенные так, чтобы точно имитировать естественную среду их обитателей. А они были живыми драгоценностями из всех океанов Земли. Большие раковины и моллюски из южной части Тихого океана. Крошечные, бросающиеся в глаза каури с Большого барьерного рифа. Сотни причудливых, одна- и двустворчатых моллюсков всех возможных форм и размеров. Даже окна были из раковин. Огромных, прозрачных, сияющих таинственным розоватым светом веерообразных раковин, фарфорово-тонких, но бесконечно крепких. Поднятые с невероятных глубин, они наполнили комнату кровавыми оттенками, отличающимися от подводного мельтешения предыдущих помещений. Экскурсия прервалась, когда в комнату вошел Костас, грек, привезший меня из Клетноса, и пробормотал своему хозяину что-то явно важное. Хагапиан согласно кивнул головой, и Костас вышел. Через несколько минут он вернулся с полудюжиной других греков, каждый из которых перемолвился парой слов с Хагапианом, прежде чем уйти. В конце концов, мы снова остались одни. «Они были моими слугами», — объяснил мне хозяин. «Некоторые служили мне почти 20 лет, но теперь они мне больше не нужны. Я расплатился с ними, они попрощались со мной и теперь уезжают. Костас отвезет их в Клетнос, а попозже вернется за вами. К тому времени мне нужно будет закончить рассказ». «Я не совсем понимаю вас, мистер Хагапиан. Вы хотите сказать, что будете жить здесь в уединении? То, что вы сказали, звучит несколько зловеще». «Уединение? Здесь? Нет, мистер Белтон. Но конец, да. Я узнал о море все, что мог. Мое обучение почти завершено». Заметив мой озадаченный взгляд, он криво ухмыльнулся. «Вы пытаетесь понять, что неудивительно. Очень немногие люди, если таковые вообще есть, знали, как я живу. Вот почему сейчас я решил нарушить свое молчание. Вы застигли меня в нужное время. Я ни за что не стал бы рассказывать мою историю, если бы меня не преследовали так настойчиво. Возможно, она послужит предостережением и даст мне передышку. А многочисленные последователи, ученые, преданные науке о море, которые будут стремиться превзойти мои работы и открытия, будут предупреждены». Он нахмурился, замолчав на минуту. «Завтра, когда остров опустеет, Костас вернется и освободит все живые экземпляры аквариумов. Даже самые большие рыбы вернутся в море. Тогда Хагапиана будет действительно пуста». «Но зачем?» — спросил я. «Куда вы намереваетесь уехать? Этот остров, несомненно, ваша база, ваш дом и крепость. Именно здесь вы написали свои чудесные книги и...» «Моя база и крепость, да», — резко перебил он меня. «Этот остров был для меня и базой, и крепостью. Но домом... Нет, больше нет. Когда вы закончите интервью, я поднимусь на вершину скалы и еще раз взгляну на Клетнос. Потом я сяду на моего морского ежа и поведу его, как уже давно решил, курсом на Касо Стрейтс, пока не кончится топливо. Оттуда не может быть возврата. В Средиземном море есть неведомые места, где море глубокое и холодное, и где...» Он замолчал и повернул ко мне свое блестящее лицо. «Но в таком случае моя история никогда не будет рассказана. Достаточно сказать, что это последнее путешествие морского ежа. Он опустится на дно, и я останусь на борту». «Самоубийство?» — ахнул я. «Вы собираетесь утопиться?» Услышав мое предположение, он расхохотался. Зашелся кашлем, скрежетавшим, как мел по доске. «Утопиться? Так водная могила кажется вам столь омерзительной!» Он снова расхохотался. Несколько секунд Я в немом изумлении и тревоге смотрел на него, не зная, разговариваю ли я с нормальным человеком или же... Хагапиан внимательно посмотрел на меня сквозь темные линзы своих очков, и взгляд этих невидимых глаз заставил меня медленно покачать головой, попятившись. «Прошу прощения, мистер Хагапиан, я просто...» Все слова разом вылетели у меня из головы. «Непростительно!» — прохрипел он. «Мое поведение непростительно. Пойдемте, мистер Белтон. Возможно, там нам будет удобнее». Он провел меня по коридору во внутренний дворик, обсаженный лимонными и гранатовыми деревьями. Там в тени стоял белый садовый столик с тростниковыми стульями. Хагапиан резко хлопнул в ладоши, потом подвинул мне стул, а сам уселся напротив. Я снова отметил, что его движения казались странно неуклюжими. На хлопок армянина отозвалась пожилая женщина, завернутая на индийский манер в шелковое сари, с прикрытой длинной шалью нижней половины лица. Он бросил ей несколько гортанных слов на греческом. Она вышла, чтобы через несколько минут вернуться с подносом, двумя стаканами и английским пивом в запотевшей от холода бутылке. Я увидел, что стакан Хагапиана уже наполнен, но не смог узнать, что это был за напиток. Жидкость казалась зеленой, с густым осадком. Мы чокнулись, и он сделал большой глоток из своего стакана. Я последовал его примеру, потому что в горле у меня было сухо, как в пустыне. Но, поставив стакан обратно на стол, я заметил, что Хагапиан все еще пьет. Он проглотил всю мутную жидкость до капли, поставил стакан и снова призывно хлопнул в ладоши. В этот момент я удивился, почему он так и не снял темные очки. Ведь мы же находились в тени. Но взгляд на лицо армянина напомнил мне, что должно быть у него какая-то аллергия. Я снова заметил тоненькие ручейки жидкости, бегущие по его щекам из-под загадочных линз. Молчание было нарушено, когда пожилая женщина вернулась со следующим стаканом питья для своего хозяина. Он сказал ей еще несколько слов перед тем, как она снова покинула нас. Я, тем не менее, не мог не заметить, когда она наклонилась над столом, насколько высохшим казалось ее лицо, с узкими ноздрями, изборожденной глубокими морщинами кожи и тусклыми глазами, глубоко запавшими под костистыми дугами бровей. Похоже, ее прямо-таки тянуло к Хагапиану. Она склонялась к нему, явно пытаясь обуздать видимое невооруженным глазом желание прикоснуться к нему. «Она уедет с вами. Костас позаботится о ней». «Я что, слишком на нее глазел?» — спросил я виновато, внезапно ощутив странное чувство нереальности и разорванного времени. «Прошу прощения, я не хотел быть невежливым». «Ничего. То, о чем я должен вам рассказать, превращает в чепуху все остальное. Вы произвели на меня впечатление человека, мистер Белтон, которого не так-то легко испугать». «Меня можно удивить, сэр, но испугать... Кроме всего прочего, я был военным корреспондентом и...» «Да, конечно, но есть ведь и более худшие вещи, чем ужасы войны». «Возможно, но как бы то ни было, я журналист, я рискну». «Хорошо. И, пожалуйста, отбросьте все свои сомнения, которые могли прийти вам в голову относительно моей нормальности». Я начал было возражать, но он быстро прервал меня. «Нет, нет, мистер Белтон, вы должны быть совершенно невосприимчивым, чтобы не заметить здесь никакой странности». Пожилая женщина вошла в четвертый раз, поставив на столе перед ним кувшин, и он замолчал. На этот раз она почти прильнула к нему, а он шарахнулся от нее, чуть не опрокинув свой стул. Он проскрипел по-гречески что-то резкое, и я услышал, как странное сморщенное создание всхлипнуло. Потом старуха, отвернувшись, заковыляла прочь. «Боже мой, что такое с этой женщиной?» «Терпение, мистер Белтон!» Он поднял руку. «Всему свое время!» Он снова осушил свой стакан и еще раз наполнил его из кувшина, прежде чем перейти к своему рассказу. «Первые 10 лет жизни я провел на островах Кука, а следующие 5 на Кипре», — начал Хагапиан. «Я всегда жил неподалеку от моря. Мой отец умер, когда мне было 16, завещав мне 2,5 миллиона фунтов стерлингов. К Когда мне исполнился 21 год, я унаследовал эти деньги и обнаружил, что могу полностью посвятить себя океану, единственной настоящей любви всей моей жизни. Я имею в виду все океаны, все воды мира. В конце войны я купил Хагапиану и начал собирать коллекцию. Я написал о своей работе. Мне только исполнилось 29, когда я закончил свою «Колыбель моря». Вы знаете об успехе, который имела эта книга. Я наслаждался успехом. Потом вышла книга «Море. Новый рубеж», и я начал работу над «Обитателями глубин». К тому времени, когда черновик рукописи был готов, мы с моей первой женой прожили уже 5 лет, и я вполне мог бы опубликовать свою книгу тогда, если бы не тот факт, что я превратился в некотором роде в перфекциониста как в своих трудах, так и в научной работе. Короче говоря, в рукописи были части, целые главы, которыми я был недоволен. Одна из этих глав была посвящена отряду сирен. Особенно меня очаровывал Ламантин, его несомненная связь с известными издавна легендами о сиренах и русалках, от которых, разумеется, весь отряд получил свое имя. Однако не только это сподвигло меня на исследование Ламантина, как я называл эти путешествия. В то время я и не догадывался о важности моих поисков. Так случилось, что моим изысканиям было суждено привести меня к первому реальному указателю на мое будущее, ужасающему намеку на конечный пункт. Тут он остановился. «Конечный пункт?» Счел я себя обязанным чем-то заполнить паузу. Буквально или в переносном смысле? «Пункт моего последнего назначения». «О!» Через миг Хагапиан продолжил рассказ, я чувствовал, как его глаза пристально наблюдают за мной сквозь едва прозрачные линзы. «Вы знакомы с теориями континентального дрейфа, которые утверждают, что континенты постепенно отплывают друг от друга и что когда-то давно они были гораздо ближе друг к другу? Такие теории вполне логичны. Древняя Пангея существовала, и по ней ступали ноги, отличные от человеческих. Первый огромный континент Земли знал жизнь задолго до того, как появился первый человек. В любом случае, я решился на исследование Ламантина. Сравнение ламантинов из Либерии, Сенегала и Гвинейского залива с ламантинами Карибского моря и Мексиканского залива. Отчасти для того, чтобы дополнить работу Вегенера и других. Видите ли, мистер Белтон, из всех побережий Земли лишь на этих двух прибрежных участках ламантины водятся в их первобытном состоянии. Отличное зоологическое доказательство континентального дрейфа. В конце концов, я очутился в Джексонвилле на восточном побережье Северной Америки. Там я случайно услышал о нескольких странных камнях, найденных в море. Камнях, на которых были выбиты полустертые иероглифы невероятной древности, предположительно вынесенные на берег встречными течениями Гольфстрима. Меня так заинтересовали эти камни и их возможный источник. Если помните, Му, Атлантида и другие мифические затонувшие страны были моими любимыми темами. Что я быстро завершил исследование Ламантина, чтобы отплыть в Бостон, в Массачусетс, где, как я слышал, в одном частном музее хранилась коллекция подобных диковинок. Там, увидев эти древние камни, хранившие свидетельства изначального разума, я понял, что теперь у меня есть убедительное доказательство в защиту теории дрейфующих континентов. Я видел доказательства существования того же самого разума в столь отдаленных местах, как берег Слоновой Кости и остров Полинезии. Некоторое время Хагапиан сдерживал рвущееся наружу возбуждение. Он сидел, сжимая руки и беспрестанно ерзая в кресле. «Да, мистер Белтон, разве это было не удивительное открытие? Стоило мне только увидеть эти базальтовые обломки, как я тотчас же узнал их. Они оказались небольшими, эти кусочки, но надписи на них были теми же самыми, что я видел на огромных черных колоннах в Гефе, в прибрежных джунглях Либерии. Колоннах, от которых море уже давно отступило, и вокруг которых в лунные ночи туземцы исполняют свои неистовые пляски и поют древние литургии. Эти литургии, Белтон, — тоже были мне известны со времен моего детства на островах Кука. Я — Рльех, Ктулху, Фхтагн». Произнося эту нечеловеческую тарабарщину, прозвучавшую в его устах ужасно зловеще, армянин резко вскочил на ноги и оперся о стол костяшками кулаков с такой силой, что они побелели. Потом, когда я отшатнулся от него, он медленно расслабился и рухнул назад, откинулся на спинку своего стула, точно почувствовав внезапную усталость. Он безвольно опустил руки и отвернулся. В такой позе он провел никак не меньше 3 минут, прежде чем, будто извиняясь, пожал плечами и вновь повернулся ко мне. «Вы... прошу прощения. Я стал очень часто перевозбуждаться». Он поднял свой стакан и сделал глоток. Потом снова промокнул ручейки жидкости, струящиеся из глаз. «Но я отвлекся. Я лишь хотел подчеркнуть, что когда-то очень давно обе Америки и Африка были сиамскими близнецами, соединенными низменной перемычкой, которая затонула, когда начался континентальный дрейф. В той низине возвышались города. И будет достаточно сказать, что существа, построившие древние города, существа, сошедшие со звезд на заре истории Земли, когда-то обладали властью над всем миром. Но они оставили и другие следы, эти существа, странных богов и еще более странные культы. Однако, кроме этих неизмеримо важных геологических открытий, в Новую Англию меня привели также и интересы генеалогические. Понимаете, моя мать была полинезийкой, но в жилах ее текла и новоанглийская кровь. Мою прапрапрабабку привезли с островов в Новую Англию в трюме одного из старых остинских парусных судов в самом начале 1820-х. А еще через 2 поколения моя бабка вернулась в Полинезию после того, как ее американец-муж погиб при пожаре. До того мои предки жили в Инсмуте, захолустном новоанглийском морском порте, пользующемся дурной репутацией, где полинезийки были отнюдь не редкостью. Когда бабушка вернулась на острова, она была беременна, но в моей матери очень сильно проявилась американская кровь. Я говорю обо всем этом потому что не могу не думать, не связано ли что-нибудь в моих генеалогических данных с... Видите ли, ребенком в Полинезии я наслушался разных странных историй. Истории о существах, которые выходят из моря и спариваются с людьми, и об их ужасном потомстве. И снова в голосе и поведении Хагапиана проступило лихорадочное возбуждение. Он несколько раз вздрогнул всем телом, находясь во власти невероятных, едва сдерживаемых эмоций. «Я — Рльех!» — внезапно выкрикнул он снова на том же неизвестном языке. «Какие чудовищные существа рыщут в глубинах океана, Белтон! И какие существа возвращаются в эту колыбель земной жизни!» Он вскочил на ноги и начал мерить внутренний дворик нетвердыми, неуклюжими шагами, бессвязно бормоча что-то себе под нос и время от времени бросая взгляды на меня, очень встревоженного его состоянием. В конце концов он снова сел и продолжил. «Еще раз прошу принять мои извинения, мистер Белтон, и умоляю простить меня за то, что так сильно отклонился от главных событий. Я говорил о своей книге «Жители глубины» и о моем недовольстве ее определенными главами. Итак, когда, наконец, мой интерес к новоанглийским побережьям и тайнам иссяк, я вернулся к книге, а именно главе, касающейся океанских паразитов. Разумеется, меня сильно ограничивало то обстоятельство, что море не может похвастаться столь огромным числом паразитических или симбиотических существ, как суша. Тем не менее, я занимался миксиной и миногой, некоторыми видами рыбьих пиявок, китовых вшей и цепляющихся водорослей. Сравнивал их с пресноводными пиявками, различными видами ленточных червей, грибков и так далее. Возможно, вы склонны полагать, что разница между обитателями суши и моря слишком велика. Разумеется, в каком-то смысле так оно и есть. Но когда подумаешь, что вся жизнь, как мы знаем, первоначально зародилась в море... Однако продолжаю. В 1956-м я исследовал океан у Соломоновых островов на яхте с командой из 7 человек. Однажды мы заночевали на маленьком живописном необитаемом островке неподалеку от Сан-Кристобаля, а на следующее утро, пока мои люди собирали лагерь и готовили яхту к выходу в море, я бродил по берегу в поисках раковин. Мне на глаза попалась выброшенная приливом на берег, в крошечный прудок, огромная акула, чей спиной плавник торчал из воды. Мне стало ее жаль, и это чувство только усилилось, когда я увидел присосавшегося к ее животу одного из тех самых паразитов, которыми я все еще занимался. Там были и другие, но эта миксина была великолепна. 4 футов и определенно именно такого типа, которого мне еще не доводилось видеть. К тому времени мои жители глубины были уже почти закончены, и если бы не та глава, о которой я упомянул, книга давно уже находилась бы в типографии. Я не мог перетащить акулу в океан, так что один из моих людей прекратил ее страдания выстрелом из ружья. Одному Богу известно, как долго паразит высасывал из нее соки, постепенно ослабляя ее, пока она не стала игрушкой волн. Миксине же пришлось отправиться с нами. На борту моей яхты было множество баков, способных вместить гораздо более крупную рыбу, и, разумеется, я хотел изучить паразита и включить результаты в мою книгу. Моим людям удалось без особых проблем опутать странную рыбу сетью и поднять ее на борт, но, похоже, операция все-таки доставила им некоторые неприятности. Я подошел к ним, чтобы помочь справиться с добычей, пока она не задохнулась. Тут она начала биться. Одним гибким движением она вырвалась из сети и увлекла меня за собой в бак. Сначала мои люди, естественно, начали смеяться, и я бы охотно присоединился к ним, если бы эта ужасная рыба в один миг не присосалась к моему телу, впившись мне в грудь и сверля меня своим кошмарным взглядом. Последовала пауза, во время которой лицо Хагапиана резко подергивалось, после чего он продолжил. «Я был в бреду еще 3 недели после того, как меня вытащили из бака. Шок? Яд? Тогда я этого не знал. Теперь знаю. Но уже слишком поздно. Возможно, даже тогда уже было слишком поздно. Моя жена исполняла в команде роль кока». И во время моего беспамятства, когда я лихорадочно метался и ворочался в постели в своей каюте, она заботилась обо мне. Тем временем команда подкармливала злополучную рыбу, ранее неизвестный вид миксины, маленькими акулами и другой рыбой. Они никогда не позволяли паразиту полностью истощить своего очередного хозяина, но знали достаточно, чтобы сохранить для меня это существо живым и здоровым. Моё выздоровление, как сейчас помню, было омрачено постоянно повторяющимися снами об огромных подводных городах. Исполинские строения из базальта, населенные земноводными глубоководными, служителями Дагона и почитателями спящего Ктулху. В этих снах зловещие голоса взывали ко мне, нашептывая тайны о моих предках, заставлявшие меня стонать в бреду. После выздоровления я не раз спускался в трюм и сквозь стеклянные стенки бака разглядывал миксину. «Вам когда-нибудь приходилось видеть миксину с близкого расстояния, мистер Белтон? Нет? Можете считать, что вам повезло. Они уродливы внешне, под стать своей внутренней сути, похожи на угрей и примитивны, а их пасти, их ужасные кровожадные рты-присоски. Через 2 месяца, когда наше путешествие уже подходило к концу, начался настоящий кошмар. К тому времени мои раны, болячки на груди, в тех местах, где рыба укусила меня, полностью затянулись. Но воспоминания об этой первой схватке были все еще свежи в моей памяти и... «Я вижу в ваших глазах вопрос, мистер Белтон». Вы все слышали верно. Я сказал о первой схватке. О да, мне предстояла еще не одна такая схватка. В этом месте своего поразительного повествования Хагапиан снова прервался, чтобы промокнуть ручейки влаги, струящиеся из-под черных очков, и отхлебнуть еще дымчатой жидкости из своего стакана. Это дало мне возможность тайком оглянуться вокруг. Армянин сидел спиной к огромному бунгало, и, бросив взгляд в том направлении, я увидел, как в одном из небольших окон иллюминаторов промелькнуло и исчезло чье-то лицо. Позже, когда Хагапиан возобновил прерванный рассказ, я разглядел, что это лицо принадлежало той старой служанке, и что ее взгляд, жадный и одновременно зачарованный, был прикован к нему. Заметив, что я смотрю на нее, женщина спряталась. «Нет», — наконец продолжил Хагапиан, — «Мексина еще не закончила со мной. Шла неделя за неделей, и мой интерес к этому созданию превратился в наваждение, так что каждый свободный момент я проводил у ее аквариума, разглядывая причудливые отметины и шрамы на телах ее невольных хозяев. Именно тогда я обнаружил, что эти хозяева были вовсе не невольными. Странные факты все же. Я обнаружил, что однажды, оказавшись хозяевами Мексины, рыбы, соками которых она питалась, постоянно жаждали возобновить эту связь, пусть даже она завершалась их смертью. Впоследствии я совершенно точно установил, что хозяева Мексины покорялись последующим нападениям с чем-то вроде сонного наслаждения. Мы стояли на якоре в Лимассоле перед тем, как начать последний этап нашего путешествия — вернуться обратно на Хагапиану. Я отпустил команду на ночь на берег, всех, кроме Костаса, которому не хотелось уходить с яхты. Моя жена тоже уехала в гости к своим друзьям Фамагусту. Что же касается меня самого, мне было неплохо и на корабле. Меня уже много дней мучило чувство усталости, какая-то апатия. Я лег рано. Из каюты я видел огни города и слышал тихий плеск волн на стойке причала, у которого мы были пришвартованы. Костас клевал носом на корме с удочкой в руках. Перед тем, как заснуть, я позвал его. Он сонно отозвался, сказав, что на море нет даже легкой зыби и что он уже выудил 3 отличных кефали. Когда ко мне вернулось сознание, оказалось, что прошло уже 3 недели, и я находился здесь, на Хагапиане. Мексина еще раз укусила меня. Мне сказали, что Костас услышал всплеск и обнаружил меня в аквариуме у паразита. Ему удалось вытащить меня прежде, чем я захлебнулся, но пришлось побороться, чтобы оттащить чудище от меня, или скорее, чтобы оттащить меня от чудища. Ну, как? Начинает вырисовываться смысл, мистер Белтон. Видите? Он расстегнул рубашку и показал мне отметины у себя на груди. Круглые шрамы примерно 3 дюйма в диаметре, похожие на те, что я видел у рыбы молота. Я замер в своем кресле при виде их огромного числа. Армянин расстегнул рубашку до шелкового кушака, и едва ли можно было найти хотя бы квадратный дюйм его кожи, который остался бы нетронутым. Многие из шрамов уже накладывались друг на друга. «Боже милосердный!» — выдохнул я наконец. «Какой бог!» — тут же прокрипел Хагапиан, и его пальцы снова задрожали от всплесков все тех же странных эмоций. «Так какой бог, мистер Белтон? Иегова или Оанес? Человек Христос или жаба? Бог земли, воздуха или воды? Ярлех Ктулху Фхтагон? Йип Цтул на Йотсотот? Я знаю многих богов». Он снова судорожно наполнил свой бокал из кувшина и принялся жадно глотать мутную жидкость, пока я не испугался, что он захлебнется. Когда он, наконец, поставил на стол опустевший стакан, я заметил, что он снова взял себя в руки. «В тот второй раз все решили, что я упал в бак во сне», — продолжил он. «В детстве у меня бывало что-то вроде приступов лунатизма. Сначала даже я сам поверил, что все именно так, поскольку в то время я был слеп и не подозревал, какой властью надо мной обладает это существо. Говорят, что Мексина тоже слепа, мистер Белтон, и представители более известных видов именно таковы. Но моя мучительница слепой не была. На самом деле, примитивная или нет, я полагаю, что после первых 3 или 4 раз она действительно могла узнавать меня. Я держал это существо в том аквариуме, где вы видели рыб-молотов. запретив всем входить в то помещение, я приходил туда ночами, когда на меня находило настроение. И она ждала меня, тычась ужасным ртом в стекло, с вожделением глядя на меня своими странными глазами. Она подплывала прямо к ступеням, как только я начинал подниматься по ним, ожидая, когда я спущусь к ней в воду. Я надевал акваланг, чтобы дышать, и она... оно... Теперь Хагапиан дрожал всем телом, сердито промокая платком лицо. Обрадовавшись представившейся мне возможности отвести глаза от странно блестящего лица армянина, я осушил свой стакан и снова наполнил его остатками пива из бутылки. К тому времени пиво уже давно согрелось и выдохлось. Я пил его исключительно для того, чтобы перебить ледяную сухость во рту. «Самое плохое было то, что все это происходило со мной вовсе не против моей воли», — продолжил хозяин острова. «Как с акулами и прочими рыбами, так и со мной. Я наслаждался каждым отвратительным контактом, как наркоман наслаждается своими галлюцинациями. И результаты моей пагубной страсти были ничуть не менее разрушительными. Теперь я уже не впадал в бессознательное состояние, как было после моих двух первых встреч с этим созданием. Но чувствовал, как мои силы медленно, но верно иссякают. Мы, помощники, знали, что я болен. Однако больше всех страдала моя жена. Я не мог проводить с ней много времени, понимаете? Если бы мы вели нормальную жизнь, она непременно увидела бы шрамы на моем теле. Но мое пристрастие сделало меня изворотливым, и никто не заподозрил, что стояло за странным недугом, который медленно убивал меня, подтачивая мои жизненные силы. Чуть больше года спустя, в 1958 году, когда я понял, что уже одной ногой стою в могиле, я позволил уговорить себя на еще одно морское путешествие. Моя жена все еще сильно меня любила и верила в то, что длительное путешествие может пойти мне на пользу. Думаю, к тому времени Костас уже начал подозревать правду. Однажды я даже поймал его в запретном помещении с любопытством глядящего на паразита в аквариуме. Его подозрения, однако, стали более явными, когда я сказал ему, что Мексина отправляется с нами. Он с самого начала воспротивился этой идее. Я убеждал его, что моя научная работа еще не завершена, и что когда я закончу ее, то отпущу рыбу в море. На самом деле у меня не было подобных намерений. Я даже не верил, что доживу до конца этого путешествия. Я похудел с 90 килограммов до 50. Мы стояли на якоре у большого барьерного рифа в ту ночь, когда моя жена обнаружила меня с Мексиной. Остальные спали после вечеринки, которую мы устроили на яхте. Я настоял, чтобы все они пили и веселились, так что был совершенно уверен в том, что мне никто не помешает. Но жена осталась трезвой, а я этого не заметил. Я узнал об этом лишь тогда, когда увидел ее стоящей у аквариума и смотрящей на меня и это существо. Никогда не забуду ее лицо, написанный на нем ужас и ее крик, разорвавший ночную тьму. Когда я вылез из аквариума, ее уже не было. Она упала или бросилась за борт. Ее крик разбудил команду, и Костас оказался на ногах первым. Он увидел меня до того, как я успел прикрыться. Я взял трех человек и на небольшой лодке вышел в море на поиски жены. Но напрасно. Когда мы вернулись, оказалось, что Костас прикончил Мексину. Он забил ее багром до смерти. Ее голова превратилась в кровавое месиво. Но даже в смерти ее сосущий рот продолжал тянуться. После этого Костас целый месяц не подходил ко мне. Думаю, он не хотел находиться со мной рядом. Полагаю, он знал, что я оплакивал не только свою бедную жену. Так наступил конец первой фазы, мистер Белтон. Мое здоровье стремительно шло на поправку. Мое лицо и тело помолодели на несколько лет, пока я не стал почти тем же самым человеком, каким был когда-то. Хотя, конечно, я уже никогда не смог бы стать прежним. Во-первых, у меня вылезли все волосы. Как я уже сказал, это существо почти загнало меня в могилу. Кроме того, напоминанием об этом ужасе были шрамы на моем теле и еще больший шрам в моей душе. Выражение лица моей жены, когда я в последний раз ее видел. На следующий год я закончил свою книгу, ничего не упомянув в ней об открытиях, сделанных в ходе исследования Ламантина, не описав ни одно из событий, связанных с ужасной рыбой. Я посвятил книгу памяти моей несчастной жены. Но должен был пройти еще год, прежде чем я смог полностью избавиться от мыслей о Мексине. С того времени я не мог даже вспоминать о своем ужасном наваждении. Вторая фаза началась вскоре после того, как я женился во второй раз. Иногда я испытывал странную боль над пупком, но не позаботился о том, чтобы пойти к врачу. Терпеть их не могу. Через полгода после свадьбы боль исчезла. Зная мой ужас перед медиками, моя новая жена хранила мой секрет. Возможно, если бы я позаботился об этом пораньше. Понимаете, мистер Белтон, у меня появился новый орган. Придаток. Что-то вроде хобота, который рос из живота. Придаток с крошечной дырочкой вроде второго пупка на конце. В конце концов, разумеется, я был вынужден обратиться к врачу, и, обследовав меня, он сказал мне то, о чем я взял с него клятву молчать. Или, вернее, заплатил за его молчание. Он сказал, что этот орган нельзя удалить. Отросток стал частью меня. У него были собственные кровеносные сосуды, главная артерия. И он был связан с моими легкими и желудком. Но это оказалось не злокачественное новообразование. Сам врач не смог объяснить его появление. После кучи анализов он смог определить, что и моя кровь тоже претерпела изменения. Похоже, в моем организме стало слишком много соли. Доктор сказал мне, что по всем нормам меня не должно было быть в живых. Но это не конец, мистер Белтон, ибо вскоре начались и другие изменения. Маленький пупок на самом хоботообразном органе начал раскрываться. И тогда... тогда... моя бедная жена и мои глаза...» Хагапиан снова был вынужден остановиться. Он сидел, хватая ртом воздух, как рыба, вынутая из воды. Дрожал всем телом, и по его лицу скатывались тонкие ручейки влаги. Но вот он снова наполнил стакан и сделал большой глоток омерзительной жидкости, еще раз вытер свое мертвенное лицо. Мой рот тоже пересох, и если бы даже я и хотел что-то сказать, то очень сомневаюсь в том, что мне бы это удалось. «Я... кажется, вы...» Армянин захрипел, потом зловеще кашлянул, задыхаясь, прежде чем вернуться к окончанию своего жуткого рассказа. Теперь его голос стал самым нечеловеческим из тех, что мне когда-либо доводилось слышать прежде. «У вас больше хладнокровия, чем я думал, мистер Белтон, и вы были правы. Вас действительно не так-то просто шокировать или испугать. В конечном итоге трусом оказался я, ибо я не могу досказать конец этой истории. Я могу лишь показать вам. А потом вы должны будете уйти. Можете подождать Костаса на причале». С этими словами Хагапиан медленно поднялся и снял с себя расстегнутую рубашку. Точно загипнотизированный, я смотрел, как он разматывает кушак, как из-под него показывается его орган, слепо шаря на свету, точно пятачок, подрывающий корни свиньи. Но это был не хобот. На конце отростка был открытый, разевающийся рот, красный и мерзкий, с рядами острых зубов, а по обеим его сторонам виднелись дышащие щелки жабр, открывающиеся и закрывающиеся с каждым вздохом этого существа. Но кошмар еще не кончился, ибо когда я, пошатнувшись, вскочил на ноги, армянин снял свои дьявольские очки. Я впервые увидел его глаза, его выпученные рыбьи глаза без белков, точно черный мрамор, сочащиеся мучительными слезами постоянной боли от чуждой среды, глаза, приспособленные к сумраку глубин. Я помню, как в моих ушах когда я, не разбирая дороги, мчался по берегу к причалу, звенели слова Хагапиана. Слова, которые он прохрипел, швырнув на землю свой кушак и сняв темные очки. «Не жалейте меня, мистер Белтон!» — объявил он. «Море всегда было моей первой любовью. Есть еще много такого, что я не знаю о нем даже сейчас. Но я узнаю, непременно узнаю. И среди глубоководных я не буду одинок. Я знаю ту, что уже ждет меня там, и еще одну, которая скоро придет». На обратном пути в Клетнос, хотя я и был ошеломлен, как этого и следовало ожидать, журналист во мне взял верх. Я вспоминал жуткую историю Хагапиана. Я думал о его огромной любви к океану, о странной дымчатой жидкости, которая помогала поддерживать его силы, и о тонкой пленке защитной слизи, поблескивавшей на его лице и покрывавшей все его тело. Я думал о его странных предках и экзотических богах, которым они поклонялись, о существах, которые выходили из моря, чтобы спариваться с людьми. Я думал о свежих отметинах, которые видел на животах акул в огромном аквариуме, отметинах, сделанных необычными паразитами, ибо Хагапиан еще 3 года назад выпустил своих миног в море. И о его второй жене, которая, как утверждали слухи, умерла от какой-то изнурительной экзотической болезни. Наконец, я думал о других сплетнях, которые я слышал о его третьей жене, о том, что она больше не жила с ним. Но что касается последней жены, то до тех пор, пока мы не пристали в самом Клетносе, я не понял, насколько эти слухи ошибочны. Когда верный Костас помогал старой служанке выйти из лодки, она наступила на свою волочащуюся шаль. Эта шаль и ее вуаль были одним и тем же одеянием, поэтому ее неловкий шаг на миг обнажил ее лицо, шею и плечо до начала левой груди. И в этот самый миг случайного разоблачения я в первый раз увидел лицо женщины и багровые шрамы, начинавшиеся чуть ниже ключиц. Тогда я наконец-то понял тот странный магнетизм, который оказывал на нее Хагапиан. Тот магнетизм, что сродни дьявольскому притяжению между омерзительной Мексиной из его рассказа и ее добровольными хозяевами. Понял я и свой интерес к ее иссохшему лицу с классическими чертами. Теперь я видел, что это было лицо той самой знаменитой афинской модели, третьей жены Хагапиана, вышедшей за него в день своего 18-летия. Когда мои смятенные мысли снова перескочили к его второй жене, погребенной в море, я окончательно и неотвратимо понял, что имел в виду армянин, сказав: «Я знаю ту, что уже ждет меня там, и еще одну, которая скоро придет».